Впрочем, Откаленко не был новичком в таких непростых ситуациях и по дороге кое-что придумал. Вскоре он добрался до ресторана и в лабиринте белых кафельных коридоров, бесчисленных кухонь и всяких подсобных помещений не без труда отыскал небольшой кабинет метрдотеля. Ему повезло, Петр Степанович неожиданно оказался на месте. Это был высокий, упитанный человек лет 40, державшийся очень прямо и весьма величественно, с розовым холеным лицом, большим носом сливой, тщательно подбритыми маленькими усиками и большими выразительными глазами за стеклами красивых роговых очков типа «Директор». На Петре Степановиче была белая крахмальная манишка с белым галстуком-бабочкой и длинный черный пиджак, что весьма шло к его представительной фигуре, ну а серые в полоску узкие брюки и лакированные ботинки удачно дополняли его туалет. Таким образом, впечатление Петр Степанович производил чрезвычайно солидное, тем более что и манеры его были также весьма величественны и неспешны, так же он и говорил, чуть заметно при этом грассируя. По всему было видно, что человек он опытный, что называется тертый, не очень при этом искренний и совсем ненадежный. О том, чтобы сделать его своим союзником, не могло быть и речи. Во всяком случае, у Откаленко на этот счет не возникло сомнений. Лосев на его месте, вероятно, попытался бы поглубже разобраться в этом человеке. Но Игорь сразу решил, что напрямую разговор не получится, и надо выбирать обходной путь. Улыбаясь скупой своей улыбкой, необычайно привлекательной на его жестком, даже суровом лице, он доверительно сказал: «Петр Степанович, дорогой, вы мне можете очень помочь, а уж я вам тоже пригожусь, на этот счет не сомневайтесь». У степенного метрдотеля удивленно и подозрительно поднялась одна бровь, и, поджав губы, он чопорно сказал: «Извините, не имею чести знать». «Естественно, но меня прислал Гарик». «Извините, но какой Гарик?» «Ну, который с Мариной был. Такая красивая девушка, неужели не помните?» «Что-то припоминаю», — неопределенно произнес Петр Степанович, не спуская с Игоря изучающих глаз. Они все еще продолжали стоять, и Петр Степанович не спешил предложить неожиданному гостю стул. «Ваше знакомство началось», — Игорь хохотнул, — «с транспортного происшествия возле Смоленской площади. Припоминаете?» «А, да-да», — слегка оживился наконец Петр Степанович. «Теперь вспомнил. Как же, как же. Весьма приятный и солидный молодой человек. Садитесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?» «Как ваша машина? Не нужно ли чем помочь?» — в свою очередь поинтересовался Игорь. «Гарику мы машину сделали по первому классу. Не видели?» «Ах, вот оно что!» — приятно улыбнувшись, кивнул Петр Степанович и уже заинтересованно посмотрел на Игоря. «Видал, видал. Отличная работа!» — он вздохнул. «Мне, признаться, сделали хуже». «Фирма!» — хвастливо произнес Игорь. «Но Гарик говорил, сколько ему это стоило?» И он лукаво усмехнулся. «Намекал!» — понимающе кивнул Петр Степанович. «Но когда водятся деньги, и немалые, то...» «А сроки?» — добавил Игорь. «Все же было сделано, можно считать, момент». Он многозначительно поднял палец. «Вместо?» «Но я вам даже не буду называть наши официальные сроки. Это же с ума сойти». «Да-да», — Гарик говорил. «Ну вот, мы же с Валеркой не разгибались». «А кто такой Валерка?» «А как раз дружок Гарика. Иначе разве мы взялись бы?» «А запчасти?» — с воодушевлением продолжал Игорь. «Где вы сейчас найдете, допустим, задние фонари, решетку, радиатор или бампер к этим «Жигулям»? Мы и то обыскались, но нашли». «О, да, вы ценный человек, оказывается», — всплеснул руками Петр Степанович, как бы прогоняя последние сомнения. «Кстати, не знаете, где сейчас машина Гарика?» — спросил Игорь. «Он вроде решил ее продавать». «Нет-нет», — покачал головой Петр Степанович, — «он собирается сейчас ехать в ней на юг, отдыхать». Это была неожиданная и неприятная новость. «Небось, в Ялту, в Интурист, как всегда», — небрежно осведомился Игорь. «У нас там общие знакомые, вернее, общая знакомая», — хитро усмехнулся он. «Кажется, что-то вроде этого», — согласился Петр Степанович и добавил, тоже усмехнувшись. «А общие знакомые всегда полезны». «А когда же он едет?» — спросил Игорь. «Да говорил на днях. но до этого обещал заглянуть с Мариночкой. «Очень мне его надо повидать», — озабоченно сказал Игорь. «Валерка велел. Неприятности у него. А телефон у Гарика чего-то не отвечает. Вы случайно не знаете, почему?» «А он не подходит», — усмехнулся Петр Степанович. «Видимо, какие-то звонки нежелательные, как я понимаю». «Ну уж только не наши. А может, у меня неверно телефон записан? У вас есть? Давайте-ка уж заодно сверим». Чем дальше продолжался этот разговор, тем больше убеждался Игорь в правильности выбранного им пути. Петр Степанович постепенно оттаивал и втягивался в беседу, которая, кажется, все больше начинала его интересовать, и проникался доверием к Игорю. Впрочем, последний не собирался использовать ему во вред полученные таким путем сведения. Игорю нужен был этот неведомый Гарик, в первую очередь Гарик, поведение которого казалось все более подозрительным, а во вторую очередь перед Игорем время от времени возникало каменное лицо инспектора ГАИ Полукарцева. «Телефончик был, как же», — ответил Петр Степанович, доставая из ящика стола продолговатый, изрядно потрепанный телефонный реестр. «Сейчас найдем. Одну минуточку». «Интересно, какой у вас записан?» — первым поинтересовался Игорь. «Так, так...» Петр Степанович полистал странички. «Вот». Он назвал номер телефона и добавил. «Вообще-то Гарик сам мне звонит». «Ах, черт!» — досадливо воскликнул Игорь. «93. А у меня почему-то 83. Вот спасибо». Он исправил что-то у себя в записной книжке. «А Гарик не уточнял, когда заглянет? Если все-таки я до него не дозвонюсь?» «Нет пока». «Так я, если разрешите, через вас уточню. Очень уж он нужен Валерке». «Болен?» — сочувственно поинтересовался Петр Степанович. «Вроде того», — туманно ответил Игорь и предложил. «Кстати, не обменяемся ли телефонами? Можем ведь и пригодиться друг другу. Как вы находите?» «Без сомнения», — охотно откликнулся Петр Степанович и снова взялся за свой реестр. «Пишу». Игорь продиктовал свой служебный телефон и прибавил. «Просто Игорь». «Да, конечно». Петру Степановичу хорошо, видимо, был знаком этот установившийся порядок деловых и неофициальных знакомств, при которых фамилии по возможности не фигурировали. Игорь, в свою очередь, записал телефон Петра Степановича, после чего доверительно сообщил. «Ну, чего я к вам, собственно, заглянул? Валерка, значит, подсказал. Нужен, понимаете, кабинет для интимного ужина, на высшем уровне и максимум внимания». Игорь в точности повторил выражение одного официанта, с которым пришлось однажды иметь дело. И Петр Степанович воспринял это как нечто вполне естественное и понятное. «Нет вопроса», — решительно объявил он. «Когда вам требуется?» «На неделе я вам позвоню». «Всегда будем рады». И, помедлив, Петр Степанович добавил. «А насчет Гарика позвоните завтра. Буду знать».